Флешбэк. Микс Мастер Фрик. Флешбэк. Прохладный тепадул меня малек освежил. С веселыми мыслями я шел, не спешил. И солнечный день меня бодрил все сильнее. В кулаке сжимая пиво, я становился пьяней. Всем улыбаясь, не ожидая ответа, медленно в зубах тлела сигарета. Весенним деньком ни в чем нет запрета. Лучше две весны, чем одно лето. Автобус, карета, меняю пейзаж. Из окна наблюдаю, пацаны курят гаш. А вокруг суетняк, сплошной напряг. Радость одна, я проехал на турняк. Я на другой земле, атмосфера другая. Где мы пиво купить? Голову ломаю, сильно не страдаю. Ведь я отдыхаю, опять не в спешке. Лицо улыбаю, а тут вечерок. Уходит денек, в неонах вывеска клуба. Я понял намек. Хороший был день, его я клево прожил. С веселыми мыслями я ходил, не спешил. Дайте мне микрофон. Дайте мне микрофон. Дайте мне микрофон, чтоб на минуту стал похож на Петросяна. Наравне с ним был смешон, без гимнамир. Что проблемами полон, переведу слова в юмора формат. Каждый третий идиот, который отступает назад, который в грудь себя бьет и орет. Я не стоит нихуя, хах. Пусть другие судят, а если ты такой, то моего анекдота будешь главный герой. Шагаем дальше, кто суть темы рубят, кто отвальше. Народ без утомления будет, давление не забудет. Делают проще, больше, кто сыт крови, заставляет солнце сиять дольше. Да. Ляпаем говном ебло опять и пишем картину. Хуй ложим на других, а в текстах лелеем истину. Злость родила смех, а смех это грех. Но мы с тобой, боже, еще пообщаемся, пока я ненавижу всех. Давай-давай, чувак, передавай микрофон. Все будет гора гостей, море крови. Underground of Suck из эфире. Моя словесная терапия, заставление дрожать, деловой вид качать. Сегодня я тебе ногами свищу. Я не доктор, не думай, но о смерти лечу. Как в черепику свою в голову злость, мастера слова слияния. Чтобы underground мы пришли навсегда. Разуй уши, глаза. Чудеса, чудеса, хитзи, хитом. Ловаем лупы и сэмплы вам уши заливаем. Вы просили дури, на темнатуре. Ацетон, Доберман, Томас, Полизей. Сыны, рабы, хип-хоп, обшокаться наша Европа. Просынешь, корчишь, но никуда не убежишь. Как раз время в зеленый залит наш мир голубой. Маши головой, который на хаос. Скушай, отстал, убьет в голову, как текила. Шайка, фулишь, бэм, вооруженный микрофонами. Вызывает смесь нас. Этот тревога, вкус лавы, почувствуй. Полизей всегда на месте. Инвалиды завета в тени. Трезит России головой, машет рукой. Сынок, чё? Это не учебная тревога. Нас слишком много, это так, да. Признай это факт, еее. Флешбэк. Несмотря ни на что, я буду дальше идти. Ведь так всегда говорил, не зная, что впереди. Мне ведь назад не пойти. Да это я знаю, и то, что было, я до конца не понимаю. Так же, как и тебя, да мне тебя не понять. Да ты не стоишь ни хрена, лишь только умеешь вонять. А мне плевать, что впереди. Преград не избежать, бежать не собираюсь. Не собираюсь я бежать. Так ведь быть и должно тебе кино. А нам признание и вино. Ну что? Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.